Дверь. В 165 году до Рождества Христова иудейскому борцу за независимость Иуде Маккавею удалось прогнать сириян из Иерусалима и восстановить древнее богослужение в храме, какой был построен при Зарававеле по возвращении из плена Вавилонского. В память этого события евреи до нашего времени имеют продолжающийся целую неделю праздник Ханука, который в русском переводе Нового Завета назван «праздник обновления», а в других переводах «праздник посвящения». Иоанна, 10 глава, 22 стих. Этот праздник напоминал евреям, что храм в Иерусалиме при братьях Маккавеях был обновлен и посвящен для служения Богу живому и истинному. Это был праздник радости, и у Иосифа Флавия он назван праздник светильников. Древности, 12 книга, 2 глава, 7 стих. На этот праздник пришел Иисус со своими учениками из Галилеи в Иерусалим. Там он совершил одно из наиболее выдающихся чудес, исцелил слепорожденного. И этим показал своим ученикам и всему человечеству, что Он, то есть Иисус Христос, есть не светильник, а свет миру. Совершивший чудо, какое свидетельствовало о Его небесном посланничестве, Иисус сделался еще более известным народу. Евангелист Иоанн сохранил для нас некоторую часть речи, какую сказал тогда Иисус в Иерусалиме. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индием, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним». Потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Тут евангелист вставляет маленькое пояснение. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна, 10 глава, с 1 по 9 стихи. Приступая к изучению этой притчи Христовой, нужно помнить, что всем хорошо знакомое слово «дверь» имеет два значения, а именно. Первое – отверстие в стене для входа или выхода. И второе – предмет, закрывающий это отверстие. В этой притче Христовой обратим внимание на три предмета. Дверь во двор овчий, преддверника и дверь овцам. Дверь во двор овчий – это отверстие, проделанное пророками в стене народных переживаний. Это надежда на лучшее будущее, без которой наша земля претворилась бы в безлюдную пустыню. Каждому, берущемуся прочитать всю Библию от крышки до крышки, я советую долго не задерживаться на исторических повествованиях, порою назидательных, а иногда и очень жутких. Не пытаться изучить все предписания и заповеди, которые не относятся ко всем людям и на все века. А больше всего обратить внимание на пророчество о грядущем Избавителе. Сам Господь Иисус заповедал читать Библию только с таким намерением. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». В каждой отдельной книге Библии, от Бытия до пророка Малахии, внимательный читатель может найти или пророчество, или предзнаменование, или прообраз грядущего Избавителя, которого евреи называли Машиах, что в переводе на европейские языки означает «Христос» или «Помазанник». Эти пророчества и прообразы, какие благодаря самопожертвенному служению пророков стали известны всему еврейству, являются тем отверстием, той дверью во двор овчий, какую Иисус Христос вошел к еврейскому народу. Он не случайный прохожий, а веками ожидаемый пророк, священник и царь. Но еврейский народ, возмущаемый его корыстолюбивыми руководителями, не признал Иисуса своим мессией, отверг его и выдал римскому правителю Пилату, чтобы тот казнил Иисуса позорной смертью на кресте. Но и это не было случайностью, потому что пророк Давид предвозвестил такое событие. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, 17-19 стихи. С Давидом этого не было, но это совершилось с Иисусом, которого считали сыном или потомком Давидовым. Второе. Предверник. Иисус сказал об истинном пастыре овцам так. «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Эта подробность не случайная. Около 400 лет до Рождества Христова пророк Малахия предвозвестил. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Малахия, 3 глава, 1 стих. Евангелисты Матфей, Марк и Лука определенно говорят, что этим ангелом, который имел приготовить путь пред Господом, был Иоанн Креститель, о котором у Иосифа Флавия имеется такая заметка. Некоторые евреи думали, что истребление Иродовой армии было от Бога и по справедливости, как наказание за то, что он сделал Иоанну, прозванному Крестителем. Ибо Ирод убил его, доброго человека, который велел иудеям упражняться в добродетели, как в справедливости по отношению друг к другу, так и в благочестии перед Богом. Древности, книга 18, 5 глава, 2 параграф. Служение Иоанна Крестителя было приготовлением людей к принятию Иисуса как Мессию Израиля. Третье. Дверь овцам – это и отверстие для входа и выхода, и предмет, закрывающий это отверстие для обеспечения находящимся в загоне овцам. Один путешественник на Востоке был удивлен странным явлением. Пастух привел свое стадо на ночлег в крепкий загон, в стене которого был только один проход или отверстие для входа и выхода, но не было двери, чтобы закрыть его. В ответ на недоумение путешественника, пастух показал ему, что он сам является надежной дверью для своих овец. Он сам со своими псами ложится на ночь в этом отверстии, и никто не может войти в загон, не выйти из него иначе, как переступивший через пастуха или получивший от пастуха разрешение на это. Иисус Христос является единственным отверстием в стене Божьих определений, через которые люди могут войти во двор овчий, то есть в истинную Церковь Христову. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, утверждал апостол Петр в Иерусалиме. Да и сам Иисус сказал своим ученикам: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, глава 6 стих. Благодарение Богу, что Иисус не заграждает проход к Богу, а наоборот призывает всех людей. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Для пришедших к Нему Иисус Христос является и дверью спасения, через которую приходим к Богу, и дверью ограждения, которая защищает от врагов. Если Он иногда допускает скорби и страдания, то для нашего исправления и очищения. Во всем доверимся Ему и скажем вместе с апостолом Павлом. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь».